Так он, сказавши, пошел, чтоб к родителю в дом возвратиться. Но Антиной с Евримахом исполнены были тревоги. Бросив игру, женихи собрались и сели кругом их. К ним обратясь, сказал Антиной, сын Евпейтов, кипящий гневом, и грудь у него подымалась, теснимая черной злобой, и очи его, как огонь пламенеющий, рдели. «Горе нам! Дело великое сделал, так смело пустившись в путь Телемах. От него мы подобной отваги не ждали. Нам, вопреки, он, ребенок, отсюда ушел самовольно, прочный добывший корабль и отличнейших взяв из народа. Будет вперед нам и зло, и беда от него. Но погибни сам от Зевеса он прежде, чем бедствие наше созреет. Вы ж мне корабль с 20 снарядите гребцами, чтоб мог я в море за ним устремившись, его на возвратной дороге между Итакой и Замом крутым подстеречь, чтоб в погибель плавание вслед за отцом для него самого обратилось». Так он сказал, изъявили свое одобрение другие. Вставши, все вместе они возвратились в дом Одиссеев, но Пенелопа недолго в незнании осталась о хитром буйных ее женихов заговоре на жизнь Телемаха. Все ей Медонт, благородный глашатый, открыл. Недалеко был он, когда совещались они, и подслушал их речи. С вестью немедленно он по дворцу побежал к Пенелопе.